Сержант, шпага — обязательный атрибут экипировки эпсанского дворянина. Выходя в свет без оружия, он тем самым расписывается в собственной трусости, так как безоружному никто не бросит вызов, ибо тому нечем защищать свою честь. Это позор. Единственное исключение, если шпага была снята с трупа, либо в тот момент, когда раненый дворянин находился без сознания. Питер на ходу придумывал кодекс чести эпсанского дворянства. И, надо сказать, у него это неплохо получалось. Вот вы бы согласились выйти на прогулку в город нагишом? Нет, конечно. Я тоже. Однако мне проще появиться на людях абсолютно голым, но при шпаге, чем в одежде без моего фамильного клинка. Шпага в любом случае останется при мне. Ну что ж, ваше право, мое дело предупредить. Я похлопочу, чтобы на первых порах в ваше распоряжение был предоставлен бесплатный флайер. Это поможет вам скорее утрясти дело. Благодарю, сержант. Я этого не забуду. Селеста приветствовала космических пришельцев из глубин галактики ласковыми лучами уходящего за горизонт светила. Антигравитационная платформа отделилась от люка и ухнула вниз, унося с собой команду Ара Беллы. Ну-с, чем нас порадует этот мир? Космонавты сошли на Землю, но прежде чем платформа отправилась в обратный путь, их слегка шатнуло. Было ощущение, что рядом только что пронесся вихрь. Джим вцепился в бесценную шкатулку, Питер Блад за свою шаляпу и рывком развернулся. Уходящая вверх платформа была пуста. «Какая здесь капризная погода!» — удивился Джим. Сверху планировал обещанный сержантом флайер, и команда Арабеллы запрыгнула в него. «С чего начнем, капитан?» — поинтересовался гном. «С финансов. Будем трясти допсика в лавку древностей», — распорядился Блад. Имя местного ростовщика и по совместительству хозяина ломбарда кое-что Питеру навевало, и он не ошибся в своих предположениях. В лавке древностей за конторкой сидел хрестоматийный персонаж Оноре де Бальзака, глубокий старик, весьма примечательной внешности, с лунным ликом, желтыми, как у хорька, глазами, острым длинным носом и тонкими губами. Беглый осмотр посетителей его удовлетворил. Он поспешил выскользнуть из конторки, занял место за прилавком и расплылся в приторной улыбке. «Что угодно благородным господам!» «Осчастливить тебя весьма ценным приобретением», — важно сказал Блад. «Предупреждаю сразу, вещь не продается. Сдаю ее в заклад на 2 недели». Блад пошевелил губами, словно прикидывая что-то в голове. «Нет, на месяц, так надежнее будет». «Могу я посмотреть на эту вещь?» «Разумеется. Джим, предъяви семейную реликвию». Юнга плюхнул ларец на прилавок, открыл ее. «Смотрите!» — благоговейно прошептал юнец, лаская взглядом артефакт. Допсик похлопал на нее глазами, неопределенно хмыкнул, провел морщинистыми пальцами по полированной поверхности затылка черепушки. «Забавная вещица. Могу дать пару креда под 5% в день». «Что?» — ахнул Джим. «Кэп, он над нами издевается. Можно я его убью?» «В очередь, Йонга!» — рыкнул гном, засучивая рукава. «Спокойно, господа!» — остановил их Питер. «Уважаемый Допсик еще не понял, с чем имеет дело». «С чем я имею дело?» — скинул на капитана глазки ростовщик. «Ценнейший артефакт. Подобному ему в нашей галактике не существует. Ему больше 200 миллионов лет. Это все, что оставила после себя древнейшая цивилизация Байя на Эпсане. Простите, где? На Псани. Зона Бетланда в другом конце галактики, — пояснил Блад. Однако я не понял, чем он ценен. Блад нагнулся над прилавком и таинственно прошептал. Он бережет своего хозяина и предсказывает будущее только... Об этом никому. После нашего ухода вам его надо будет спрятать понадежней. Император за него когда-то давал 20 миллионов креда, но мои предки отказались расставаться с такой ценностью. Сейчас он стоит как минимум раз в 5 дороже. Я бы тоже с ним не расстался, но превратности судьбы закинули меня в это захолустье без финансов, так что придется отдавать его в заклад на... Да, на месяц. За месяц точно обернусь. Заправлю корабль, подыщу штурмана и через пару рейсов вернусь за своим сокровищем. Прошу прощения, а почему столь ценный артефакт не уберег вас от превратности судьбы? Осторожно спросил ростовщик. Почему не уберег? Я же стою здесь, перед вами, а мог быть распылен на атомы в глубоком космосе. Ускользнуть от флотилии, вышедших на охоту космических пиратов, поверьте мне, огромная удача. — Это да, — закивал головой старик. — Короче, 20 000 креда, — величественно сказал Питер. — Это по-божески. — 5, — откликнулся старик. — 5 000? Вы меня не поняли. 20 000. Я дворянин, а дворяне не торгуются. Нет, это вы меня не поняли. Ростовщик скользнул в конторку, выудил из ящичка пачку мерцающих галактических банкнот и выдернул из нее несколько бумажек. Не 5 000, а 5 кредо. Берите, молодой человек. 5 кредо, прекрасная цена за эту симпатичную стекляшку. «Что?» — взревел Черныш, сорвал с головы шляпу и шарахнул ее об прилавок. 5 кредо? Чернильная душа! 5 кредо за бесценный артефакт! Да за него на любом приличном аукционе зоны Бетланда дадут не менее 100 миллионов, и это будет только стартовая цена. Ладно, уговорили, 10 кредо. Торг начался. Надо сказать, более трудного клиента бывшему менеджеру по продажам встречать еще не приходилось. И ему приходилось прилагать неимоверные усилия, чтобы вытрясти из старого хрыча нужную для продолжения полета сумму. Когда амбиции дворянина, который не торгуется, упали до планки в 8 000, а Допсик поднял ставку аж до 500 кредо, терпение Блада кончилось. Все, 4 000 — последняя цена. Не хочешь — не бери. Продам ее правительству Селесты за 2 миллиона. С них больше не стрясти, но когда они увидят, на что способен заключенный в артефакт дух, оторвутся руками. Кэп! — сполошился гном. — Но это же конец! Назад артефакт они не отдадут! — Знаете, господа, — заволновался ростовщик, — мы могли бы продолжить торг, если бы вы продемонстрировали мистические способности этой вещицы. — Здесь не получится, — сердито буркнул аферист. — Света слишком много. — Это не проблема, — успокоил ростовщик. Метнулся к окну, задернул шторы, и лавка погрузилась в полумрак. Мысли в голове афериста понеслись галопом. На проверку артефактов в действии он как-то не рассчитывал, однако решил идти до конца. Теперь внутрь него надо поместить горящую свечу. Надежда, что такого реликта у ростовщика не найдется, не оправдалась. Допсик куда-то убежал, погромыхал коробками в глубине лавки и скоро притащил огарок с коробком самых настоящих спичек. — О, Господи! — мысленно простонал Булат. — Откуда здесь такая древность?